Глава 17. Никогда в жизни Оливер не видел ничего подобного. И вряд ли увидит, доживи он хоть до 100 лет. Хотя, опять же, в такой обстановочке и до завтра-то дожить было спорным вопросом. Хорхе был определенно прав. Зомби страшнее. Особенно если сотни зомби подбираются к тебе и к твоей команде, двигаясь слаженно, как в каком-то отвратительном балете. Десятки бледных, поникших, пустоглазых, чернозубых оживших трупов с единственной мыслью в голове — наброситься на Карлоса и его людей. Аскегрен был убит сразу, как только они вышли на улицу, спустившись с крыши, где Карлос пытался спасти ту блондинку. Картер был ранен одним из зомби, укусившим его за руку, и теперь он едва держал автомат. Карлос, Логинов, О'Нил и Николай стреляли в головы существам, но их было так много. Остановив заградительный огонь, Карлос крикнул: «Отходим! Я сказал, отходим!» Уже когда они отступали по главной улице, еще одна стая зомби вышла из аллеи, отрезав Логинова от остальной группы. «Черт побери, Юрий!» Карлос врезался в гущу зомби. Он уже потерял одного человека и больше никого терять не собирался. Так же, как тогда, на крыше, он выпустил все заряды из 2 кольтов в толпу зомби, готовых сожрать Логинова. Карлос уложил достаточное их количество, чтобы вытащить уже раненого Логинова из толпы и помочь ему добраться до остальных. На его пути вырос Аскегрен. Кровь из огромной раны в черепе, которая и оказалась смертельной, заливала ему лицо, но та часть мозга, в которой угнездился Т-вирус, явно осталась нетронутой. Дж.П. Аскегрен раньше служил офицером в полиции округа Принц Джордж, но, как он любил шутить, ушел, потому что прошел тест на IQ. По мнению Аскегрена, здесь были слишком распространены расистские настроения. Преобладали люди, любившие посоревноваться, кто сможет сцапать побольше нигеров до обеда. Ему надоело общаться с такими людьми. Через 6 месяцев после того, как Аскегрен ушел оттуда, его жене предложили работу в компании, расположенной в Ракун-Сити, и они переехали. Кейн нанял его и направил в отряд Карлоса. Он был хорошим человеком и любящим мужем, а через 3 месяца должен был стать хорошим отцом. По крайней мере, до сегодняшнего утра было именно так. Они понятия не имели, что стало с его женой, которая была на 6-м месяце беременности. А теперь Карлос должен был выстрелить ему в голову. «Определенно. Самый отвратительный отпуск в моей жизни», — пробормотал Карлос, — «а как хорошо было в хижине!» Он догнал команду в тот самый момент, когда Картер наклонился и укусил за шею О'Нил. В другое время Карлос пожурил бы обоих за проявление чувств на людях. Сегодня же это означало только то, что один из них мертв, и другая тоже скоро умрет. Прежде чем Карлос смог что-нибудь сделать, О'Нил схватила своего любовника за голову и свернула ему шею. «Твою мать!» — сказала она, дотронувшись до шеи и посмотрев на руку, вымазанную кровью. Безо всяких колебаний она вынула свою беретту и сунула ствол в рот. «Нет!» — крикнул Карлос, но было уже поздно. Кровь и мозги Сэм О'Нил брызнули на стену за ее спиной, и тело упало на мостовую, рядом с трупом Джека Картера. Карлос огляделся вокруг. Зомби больше не было, но рядом стоял один Николай. «Где Холприн?» Николай показал вниз, где лежала Холприн. Голова ее была неестественно повернута. Джек сначала набросился на нее. Она упала и сломала шею. Логинов — истый католик, из-за этого он и уехал из Советского Союза 20 лет назад. Перекрестился. «По крайней мере, она не встанет», — как эти твари. Не очень-то большое утешение. Карлос посмотрел на улицу. Там снова собирались зомби и двигались по направлению к ним. Пошли отсюда. Лавируя между брошенными и горящими автомобилями на развороченной мостовой, Карлос вывел всех на боковую аллею, где сошел с рельс и врезался в стену трамвай. Когда они вошли внутрь, убедившись, что там не прячутся зомби, Карлос осмотрел рану Логинова и забинтовал ее, достав перевязочный пакет из кармана формы. Туго перевязав рану, он сказал: «Я остановил кровотечение». Подняв глаза, он увидел, что Логинов теряет сознание. «Эй, не отключайся! Ты должен быть в сознании, ясно?» «Да». Но Логинов снова уплыл. Карлос крикнул: «Рядовой, внимание!» На этот раз взгляд Логинова был осмысленным. «Понял, я в порядке, в порядке!» Но он явно был не в порядке. Голос солдата звучал так, будто он вот-вот упадет и умрет. Да и выглядел он соответственно. Но, по крайней мере, он был в сознании. «Хорошо. Спасибо, что не бросили. Ты бы поступил так же». Карлос чуть не добавил, что ему необходимо спасти хоть кого-нибудь, но сдержался. Это уже был шаг к сумасшествию. «Теперь держись, понял?» Логинов выдавил улыбку. «Есть, сэр». Тем временем Николай пытался связаться с кем-нибудь. Все равно с кем? По радио. «Команда Альфа вызывает базу. Это Альфа, база, ответьте. Ну, давай же, база, отвечай». «Вот дьявол». Он посмотрел на Карлоса. «Почему они не отвечают? Не могут же они просто бросить нас здесь? Почему нас не эвакуируют?» Карлос всегда был честен со своими людьми и не видел причин не быть честным и сейчас. Поэтому вместо того, чтобы выдать какую-нибудь ничего не значащую ерунду, которая не убедила бы его самого, он просто ответил: «Не знаю». «Зачем вообще нас послали сюда?» Николай ходил взад-вперед по автобусу более раздраженный, чем когда-либо. На самом деле более раздраженный, чем его можно было представить. «Нас к такому не готовили. Никого к такому не готовили. Мы никогда...» «Подожди!» Карлос перебил тираду Николая, услышав знакомый звук. Он встал. «Что?» — спросил Николай. «Слушай!» Это был вертолет. Лепинский получил приказ вернуться на базу, высадив их, поэтому они оказались в этой переделке без возможности эвакуации. Может, хоть сейчас их заберут? «Благодарение Богу!» Николай двигался как никогда быстро. Он побежал на улицу. «Они все-таки прилетели за нами! Спасибо тебе, Господи!» Карлос и Логинов последовали за ним, но не так быстро. Выйдя на улицу, они увидели, что он машет руками Си-89, зависшему наверху. «Амбрелла» закупила несколько таких вертолетов у российского правительства, и теперь на нем был логотип корпорации. «Спускайтесь!» — кричал Николай. «Мы здесь! Спускайтесь!» Но вертолет полетел дальше. Николай взглянул на Карлоса. «Что они делают?» Карлос следил за вертолетом. «Они садятся там». Даже не взглянув друг на друга, они подхватили Логинова так, чтобы он мог держаться за их шеи, и все втроем потащились в том направлении, куда улетел вертолет. Завернув за угол главной улицы и выйдя на Джонсон-авеню, Карлос вычислил примерное направление вертолета — госпиталь Ракун-Сити. Компания построила одно крыльцо для госпиталя и использовала его для некоторых своих медицинских исследований. Николай пытался подбодрить своего соотечественника. «Все будет в порядке, Юрий! Мы тебя вылечим, а потом напьемся! Ох, и закатим же мы вечеринку по этому поводу!» Карлос хмыкнул. Юрий Логинов был истым католиком, но отношение к выпивке у него было как у правоверного мусульманина. Он не пил. Совсем. Несмотря на все старания со стороны Николая. Когда уже показался госпиталь, Карлос увидел, что вертолет завис над ним и направил луч света в одно из окон. Николай снова начал махать руками, оставив Карлоса с Логиновым вдвоем. «Мы здесь!» Кто-то из вертолета выбросил в окно два ящика из сверхпрочного металла. Звон стекла был едва слышен сквозь гул двигателя вертолета, который развернулся и улетел. «Нет, не улетайте!» Николай все еще подпрыгивал и махал руками. «Мы идем, мы здесь!» Когда вертолет скрылся из виду, Николай сердито повернулся к Карлосу. «Они что-то сбросили в госпиталь, ты видел?» Карлос кивнул. «Может, там радио, работающее?» «Стоит взглянуть», — ответил Карлос. «Пошли». Они вошли в госпиталь. Карлос и Николай снова поддерживали Логинова. Здание было пустынно. Ни врачей, ни медсестер, ни пациентов. По крайней мере, здесь было электричество. Наверное, это работали аварийные генераторы госпиталя. В самом Ракун-Сити электросети были в основном разрушены. Они направились в атриум. Там, среди огромных пальм в катках, гигантских папоротников и других уродливых растений, которые по чьему-то замыслу должны были действовать на больных успокаивающе, стояли два ящика из сверхпрочного металла. Два больших ящика из сверхпрочного металла. Они прислонили Логинова, который то терял сознание, то снова приходил в себя, к одной из пальм. «Что это за херня?» — спросил Николай. Ящики были пусты. «Похоже на ящики для оружия». «Нам не нужно оружие! Нам надо эвакуироваться отсюда!» «Оно для нас и не предназначалось!» Карлос взглянул на Николая. Кто-то уже открыл эти массивные ящики и забрал то, что в них лежало. И этот кто-то, возможно, все еще здесь. Карлос инстинктивно оглянулся. На какую-то долю секунды он увидел огромный силуэт, похожий на танк на ногах. Потом он исчез. Карлос посмотрел на Николая. Николай посмотрел на Карлоса. Вдруг Карлос почувствовал страшную боль. Это Юрий Логинов, или, вернее, труп Логинова, вцепился зубами в его плечо. Карлос ударил своего подчиненного в лицо, чтобы остановить его. Затем он схватил его за голову и свернул шею. Раздался хруст сломанной кости. Русский упал на пол. Николай грустно посмотрел на труп. «Боюсь, мне так и не удастся научить его пить». «Идем», — сказал Карлос. «А жаль, уверен, что пьяница бы из него получился отменный». «Идем», — повторил Карлос более настойчиво. «Мне придется напиться за нас обоих». Положив руку на плечо своего заместителя, Карлос сказал. «Николай, соберись, мы в госпитале, здесь должна быть аптечка первой помощи, получше, чем наши индивидуальные пакеты. Пойдем, поищем, пока я не истек кровью, ладно?» «Да, да, конечно, правильно!» Николай потряс головой. «Идем!» Они очень быстро нашли приемный покой и начали обшаривать полки в поисках припасов. Как оказалось, в самом госпитале большая часть медикаментов была либо разворована, либо испорчена. Но в машине скорой помощи все оказалось нетронутым. Карлос был благодарен и за это. К несчастью, кровь из раны, нанесенной укусом Логинова, никак не останавливалась. Это означало, что у Карлоса были все шансы стать одним из страшных зомби, которых боялся Хорхе. Определенно, дерьмовый отпуск. «Кровь не останавливается», — сказал он больше для того, чтобы заставить говорить и себя, и Николая. «Как получилось, что они нас не заметили?» — спросил Николай. «Кто?» «Эти, на вертолете. Мы стояли посреди улицы, перед госпиталем. Как они могли не заметить нас?» Карлос вздохнул и выпалил то, в чем до сих пор боялся признаться даже самому себе. «Они нас заметили». «Что ты имеешь в виду?» Встав и положив раненую руку на плечо Николая, Карлос произнес: «Мы пушечное мясо, Николай, всего лишь пушечное мясо, и нас только что пустили в расход». Прежде чем они смогли продолжить обсуждение этой темы, телефон-автомат в приемном покое, сотовый на сиденье машины скорой помощи и несколько телефонов в разбитой витрине магазина «Моторолла» напротив начали звонить, и все в одно и то же время. Карлос в замешательстве посмотрел на Николая.